Глава 11. Еще одно знакомое место. Когда я шел по подземному коридору, со мной связался Банка и предложил встретиться на крыше. Заинтересованный предложением дракона, я пообещал подняться туда минут через 15. Сейчас мне хотелось воспользоваться моментом, пока я под своим дворцом, и еще кое-что здесь сделать. А вот уже закончив с делами, я отправился на встречу со своим чешуйчатым другом. «Привет! Где летал?» — поздоровался я с драконом. «Чего звал?» «Приветствую, мой друг! Радовался воссоединению с другими драконами. Летал много где, в том числе посетили мы и Адритон». Кэррилер внимательно посмотрел на меня, оценивая, какой эффект произвели его слова. «Ну не тяни ты!» — вздохнул я. «Знаешь же, что мне интересно. Что я сам предлагал тебе туда слетать и посмотреть, что стало с миром после того, как Гемах и Рот на ножках решили для всей оси проблему с вторженцами из другой оси». «По сути, они просто закрыли мир, отделили его от оси, как и Крохотдум», — проговорил Банка. «Однако драконы в него попасть могут, стало быть, и ты, и камнееды тоже. Но ты это и без меня знаешь благодаря своей способности», — добавил он и продолжил. «Узурпаторы сделали Адритон непригодным в качестве плацдарма для вторжения пришельцев из другой оси. И тем не менее вторженцы продолжают туда лезть». «Зачем?» — спросил я, предполагая, каким будет ответ. «Чтобы пожрать оставшееся там, поживиться хоть чем-то, раз уж изведали путь». «Логично. И, в общем-то, понятно», — задумчиво кивнул я. «Полагаю, там сейчас вовсю идут бои с местными?» «Верно. Эти странные искусственные люди отчаянно сражаются за свои жизни. Но против ильдаргов, в конечном счете, у них нет шансов». Банка вновь оценивающе посмотрел на меня. По его взгляду я понял, что дракон сейчас думает, угадал ли он, как я захочу поступить, или нет. «Не ломай себе голову», — я усмехнулся. «Я же тебе говорил, ильдерги — прекрасные макевары. Пожалуй, сгоняю-ка я в Адритон». «Ха!» — тягуче произнес он. «Только ради этого?» «Ну и местных жителей заодно спасем. Все-таки бились с ними в свое время бок о бок. Считай, товарищи». «Чего и следовало от тебя ожидать. Выдвигаемся? Драконы тоже помогут». «Помогут?» — искренне удивился я. «Пусть мы и стояли выше многих в Руарк-Поркской оси миров, этих многих мы и защищали. То, что жители Адритона выводят из пробирки, не отменяет того факта, что они живые. То, что узурпатор отрезал их мир от оси, не отменяет того факта, что они все еще часть этой оси. Царь-дракон полагает, что у Адритона есть будущее, но для начала необходимо защитить мир от захватчиков». «Какие же вы драконы-милашки?» — улыбнулся я. «Не считай нас лучше, чем мы есть, демон», — отозвался Банка. «Вообще, я предполагал отправиться на разведку в Адритон завтра утром, однако новости о том, что драконы уже там побывали, и о том, что конкретно сейчас адритонцам приходится тяжко, не давали мне покоя. Черт, дружинникам ведь отдохнуть нужно. Но, с другой стороны, дополнительные тренировки в полевых условиях им не помешают. Все-таки битвы армия на армию — это одно, а когда врагов не очень много, но все они огромные и сильные, совершенно другое. И тот, и другой опыт важны. С этой благой мыслью я вызвал к себе Арнольда, который все равно был на дежурстве. Пересказал ему в двух словах все, что узнал от Кэррилера. «Я хотел бы отправиться с тобой», — серьезно произнес оборотень. «Думаю, и большинство дружинников тоже». «Большинство? Считаешь, что кто-то не пожелает составить мне компанию?» — усмехнулся я. «Не цепляйся к словам, большой босс. И да, если ты спрашиваешь, отвечу. У некоторых разумных есть и другие интересы, кроме служения своим господам. Да ты и сам знаешь, что хоть дружинники и преданны, их преданность отличается от той, какой обладают стражи. Не у всех дружинников, конечно». Арнольд нахмурился и махнул рукой. Ну и вопросы же ты задаешь. Ладно, не напрягай мозги, усмехнулся я. Иди лучше собери нам отряд. Думаю, бойцов 50 будет достаточно. Подчеркиваю, для всех вас приоритетная цель – тренировка в боевых условиях. Никаких потерь мне не нужно. Я говорю серьезно, Арнольд. Мы идем туда не для того, чтобы Дите пришлось потом тратить ресурсы и кого-то воскрешать. Ситуация другая. Мы сражаемся не за себя и даже не за союзников. Это тренировка. Да понял я, понял, заворчал оборотень. Тренировка. Будто я тебя не знаю. Ты же не можешь пройти мимо нуждающихся в помощи. Арнольд! Все, все, ушел! Поднял он обе руки. Ну а через полтора часа мы стояли во дворе, готовые к отбытию. Я, Банка и дружины Арнольда, Инси, Горланда, Бладинского и Куприной. Дежурить вместо арнольдовских ребят внеурочно пришлось дружине Дрю. Я уж собирался дать команду отправляться, как получил вызов по красному кристаллу связи. «Илья, вы в самом деле выдвигаетесь в Адритон?» — раздался в голове мысли голос Тины. «Ты можешь туда попасть?» Ну, я не удивлен, что до нее через Кару дошли слухи. Все-таки последние полтора часа во дворце прошли довольно суматошно. «Да. Возьми меня с собой», — безапелляционно заявила Фостер. «Нет. Илья, я потеряла немало бойцов в этом снежном мире. Как своих, так и рода и клана. Пусть одной из последних, но я покинула этот мир вместе с другими осевыми аристократами. Я буду чувствовать себя... отвратительно, если ты пойдешь туда сражаться с эльдергами, а я нет. Считается, что мы со своей задачей справились, но я думаю иначе. Мы не смогли покончить с вторжением и просто оставили этот мир. Я ведь правильно понимаю, эльдерги все еще там и воюют с местными?» «Да». «Илья». «Тина, ты ранена», — напомнил я ей. «Адда все равно уходит с тобой». Она недавно заглянула ко мне и подтвердила, что с моими ранами все хорошо. «Тина, черт возьми, как же твои слова о том, что ты знаешь, когда нужно остановиться и уделить время восстановлению?» «Знаю. А еще я знаю, что иногда нужно закончить начатое, а не разлеживаться в удобном бассейне. Илья, на кону моя честь. Я не могу не быть там». «Проклятие!» — выругался я. «Как же с тобой сложно! Какая же ты упертая со своей собственной честью!» Она ответила не сразу. Я даже успел подумать, что обидел ее ненароком. «Но...» — неожиданно зазвучал мыслеголос Тины. «Тебе ведь нравится эта моя черта?» Осторожно поинтересовалась она. Бравая воительница боялась услышать отрицательный ответ. «Нравится», — твердо ответил я, — «как и все другие твои черты». «Ух ты!» — неловко выдохнула она, а затем бойко воскликнула. «А я знала! Знала!» «Мы задержимся еще на час», — заявил я, не заостряя внимания на ее словах. «Сейчас отправлю к тебе Адду. Пусть выпишет полевое лечение. Возьмешь с собой воду из источника, будешь обливаться ею, пить ее, не знаю. Адде будет дозволено наворчать на тебя. Выслушаешь, не перебивая». «Есть!» Весело отозвалась девушка. «Далее», — продолжил я, — «одна ты явно не пойдешь. Сколько возьмешь с собой дружин?» «Возьму 40 бойцов», — без промедления ответила она, явно готовая к вопросу. «Сборные дружины, так как есть раненые». «Твой отец и Вязи против не будут?» «Они?» — замялась девушка. «Наверное, нет». Похоже, Тина сама заметила, что ее пытаются мне сосватать. И раз уж такое дело, глупо Фостеру и Вязию не воспользоваться случаем. Собственно, так и вышло. А еще Адда ругалась не только на Тину, но и на меня, разрешившего Фостер присоединиться к нашему походу. Разумеется, выражала свое недовольство оборотень тихо, чтобы остальные дружинники не слышали, как отчитывают господина. Ну а через час 93 разумных, считая нас с Тиной и Кэррилера, наконец-то шагнули в огромный, обрамленный черной рамкой портал и перенеслись в закрытый мир Адритон. «И вправду теплее, чем в прошлый раз», — восторженно заявил дрон через внешние динамики своего робота. «Царь драконов поражает», — изумленно пробормотала Инси, глядя на ясное небо. «Не могу не согласиться», — проговорила Тина, оглядываясь по сторонам. «Да, Адритон изменился. Драконы разрушили купол, из-за которого здесь царили бесконечная ночь и столь же бесконечный снегопад. Имелась в этом мире и еще одна аномалия — постоянный уровень снега. Сколько бы его ни выпадало, и без того гигантские сугробы больше не становились. По логике, сейчас, когда снегопад прекратился, количество снега должно уменьшаться. Однако так это или нет, сходу понять я не мог. Плюс еще что-то неясное беспокоило меня. «А морозной свежести-то не чувствуется?» Поводив носом из стороны в сторону, заметил Андреас. Оборотень поморщился. «И дело вовсе не в том, что от мороза здесь одно название», — поддержал брата Арнольд. «Верно», — кивнула Рита. «Если предположить, что сейчас тут аналог нашей весны, то все равно должна быть определенная свежесть, а не затхлость». Бойцы начали обсуждать между собой отсутствие свежего воздуха. Кто-то пытался списать это на то, что мы недалеко от Су-7. Чтобы узнать новости от местных, я решил для начала посетить базу, в которой когда-то впервые и увидел Тину. До базы было метров 350, ближе я не решился телепортироваться. Однако никаких столбов дыма или газа я не видел. Да и потом я догадывался, что проблемы с воздухом вовсе не из-за техногенных выбросов. «Становится сложно дышать из-за того, что узурпаторы отделили этот мир от оси», громко произнес Кэрилор, застывший в воздухе над нашими головами. «Раньше Адритон умирал из-за последствий действий его жителей. Мой царь и другие драконы развеяли эти последствия. Однако сейчас над миром нависла другая, более страшная угроза. Пока мир изолирован от всей оси, ток энергии в нем прекращен. В умирающий Адритон и без того поступало мало свежей энергии. Теперь же тут и вовсе застой». Мои спутники внимательно слушали дракона, поглядывая на него с интересом и удивлением. Все-таки нечасто Банка радовал публику столь длинными речами. «Надеюсь, мы еще сможем помочь этому миру справиться с проблемой изоляции», превентивно заявил я, когда дракон замолчал. «Все-таки добрых душ в нашем отряде хватает, кто-нибудь поднял бы эту тему». «А теперь пойдемте на базу. Прежде чем думать о будущем, нужно побеспокоиться о настоящем». Полуподземная база представляла собой огромный заснеженный холм. Никаких опознавательных знаков, разумеется, здесь не было. Но я знал, что у базы имеются глаза и уши. Поэтому, усилив голосовые связки праной, прокричал. «Приветствую вас, жители Су-7! Меня зовут Илья Ильярис. Со мной Тина Фостер и наши воины. Надеюсь, вы помните нас. Мы уже однажды помогли вам в битве с эльдергами и прибыли, чтобы помочь снова». Нас узнали. И, что важнее, впустили внутрь. Базой управлял раненый лейтенант, и принятое им решение было решением поистине храброго человека, способного взваливать ответственность на свои плечи. Ведь он даже не глава этой базы, а один из немногих бойцов, оставшихся здесь. И все равно рискнул и без всякой чуйки сделал правильный выбор. С одной стороны, мы могли бы вообще не посещать Су-7. Но Кэррилор не владел всей полнотой информации о делах в Адритоне, знал лишь в общих чертах. Этого хватило бы, чтобы найти драконов, но я хотел помочь в первую очередь местным жителям, а не представителям древней расы. Я, видимо, все-таки люблю поступать правильно и творить добро. Но еще больше я люблю, когда мои искренние душевные порывы впоследствии приносят мне пользу. И поэтому мне нужен плотный контакт с адритонцами. От местных мы узнали, что в данный момент практически все боеспособные силы, оставшиеся в этом заснеженном мире, стянуты к Су-0, самой большой и самой неприступной цитадели. Именно возле нее и состоится сражение с эльдергами. «В данный момент уже, наверное, началось, но мы предполагаем, что идти оно будет не один день», — сообщил лейтенант. Так как временные расчеты местных делались без учета моей группы и драконов, при удачном стечении обстоятельств основные бои могут пройти и быстрее. Поговорив с лейтенантом и взяв у него карту Адритона, Мы с Тиной и несколькими стражами спустились в ангар с техникой, расположенной на входе в базу. Рядом с местными крутились и наши пилоты. Обеим сторонам было крайне любопытно поближе познакомиться с чужой техникой. И если некоторые мои ребята даже катались на адритонских четырехногих шагоходах, для адритонцев человекоподобные роботы были диковинкой. Здесь же, в просторном ангаре с высокими потолками, ждал и Кэррилер. Я показал ему на карте место, которое ильдерги собираются атаковать крупными силами. Потом мы втроем, с Банкой и Тиной, принялись обсуждать, кто может перенестись как можно ближе к Су-0. Как ни странно, именно у Кэррилера оказалась наиболее приемлемая для всех нас лоция. Он виделся со своими сородичами как раз недалеко от Су-0. Однако межпространственная магия драконов отличается от той, какой владеют фамильяры. Банка может переносить через порталы только самого себя, и то переносное имущество либо существо, которое непосредственно соприкасается с его телом. Разумеется, вариант тащить на себе всю нашу толпу Кэррилер даже не рассматривал. Отказался он и сажать себе на спину огромный отряд сопровождения. Скрипя зубами, дракон согласился только на меня и Тину. Мы с Фостер разместились между зубцами драконьего гребня. Банка взмахнул крыльями и, оторвавшись от пола ангара, плавно полетел вперед. Через миг моей щеки коснулось дуновение ветра. Никаких овалов жидкого серебра и прочих спецэффектов. Мгновение, и мы уже оказались высоко в небе в сотнях километров от Су-7. Дракон летел, взмахивая крыльями редко и плавно. При этом он мгновенно набрал очень высокую скорость. Над нашими головами было синее небо и яркое солнце. Внизу белоснежные дали, слепящие глаза отражением солнечных лучей. Красота! Если забыть, зачем мы здесь, и вовсе можно расслабиться и наслаждаться полетом. Разве что дышать тяжеловато. «Ничего не напоминает?» — послышался сзади голос Тины. «Прошлый раз наш совместный полет проходил немного иначе». Я сразу понял, что она имеет в виду тот момент, когда после боя, по сути проигранного, у стен особняка дяди Гены, мы летели спасать мою маму, похищенную сетами. «Ага, тогда ты нес меня на руках и сам размахивал крыльями». «А потом выполнил твою просьбу и десантировал тебя», — хмыкнул я. «Славное было время!» Дальше летели молча, и было нечто напряженное в этой тишине. Да уж. Интересно наблюдать, как в поведении Тины появляются милые женские приемчики. Неосознанные, но от этого только более очаровательные. «Если хочешь, можешь держаться за меня, чтобы не упасть», — повернув голову, сказал я. Фостер усмехнулась. «Я упаду? Глупости! Но если сам ты опасаешься лететь на спине дракона, так уж и быть, обниму тебя». И она тут же поспешила сделать то, о чем говорила. «Что я могу сказать? Не мотоциклетное сиденье — это уж точно. Зубцы гребня явно мешали Тине обнимать меня сзади. И тем не менее девушка крепко сжимала мою талию. Несмотря на неудобства. Что с нее взять? Настоящий боец». Теперь полетное молчание было более приятным и расслабляющим. Я наслаждался полетом и компанией. «Спасибо за то, что выбрали Кэррилер Airlines». Я даже ненадолго потерял счет времени и не заметил, когда именно на горизонте появилась заснеженная одинокая гора. До нее было еще несколько десятков километров, которые, впрочем, быстро таяли. Вскоре мы уже могли разглядеть вспышки молний и потоки пламени, а еще спустя несколько минут — громадные фигуры драконов и ильдергов, желтошерстных великанов, с непропорционально длинными туловищами, толстыми ногами и дополнительной парой рук. Местных защитников мы заметили гораздо позже остальных. Сперва увидели адритонские шагоходы, сферы на четырех ногах, напоминающих шланги. Затем дуло лазерных пушек, высунутых прямо из горы, ну а в самую последнюю очередь пехоту. Да-да, она тоже была и стреляла в гигамункулов, как тут называют ильдергов, из бластеров. Выстрелы были великанам, что слону комариные укусы. Однако, если комаров будет невообразимо много, то и из слона они смогут выпить всю кровь. Ильдергов было не меньше тысячи, а драконов от силы 20 штук, считая самого Лиеррера. И тем не менее, я бы не стал утверждать, что наша сторона проигрывала. Скорее уж, теряя своих товарищей, гигамункулы крайне медленно продвигались к подножью Су-0. «Сбрось на пустырь с левого фланга, а сам лети к своим», — с помощью мыслеречи предложил я Кэррилеру. «Хорошо, но я вернусь. Не только драконы мои». «Какой милашка!» — в очередной раз умилился я. «Не перегибай палку, демон!» — отозвался Банка. Дракон начал плавно снижаться, я же поднялся на ноги и развернулся. Держать равновесие было трудно, отчасти мне помогала прана. Благодаря энергии миров гораздо лучше контролируешь собственное тело. Отчасти рука, которой я опирался на зубец. «Будем десантироваться!» — ухмыляясь, сказал я Тине. Приходилось усиливать голос праны, чтобы перекричать грохот взрывов, рев драконов и шум выстрелов. «Отлично!» — расплылась она в самодовольной улыбке. «Давай, кто первый?» Фостер сиганула вниз. «Не люблю проигрывать и уж тем более поддаваться. Да и глупо поддаваться Тине. Она-то уж точно почувствует фальшь и оскорбится. Поэтому, спрыгнув с драконьей спины, я на пару мгновений материализовал демонские крылья, махнул ими и ускорил свой полет. «Я выиграл», — заявил я, когда девушка вслед за мной выпрямилась, по пояс утонув в снегу. «В этот раз тебе повезло», — отозвалась ничуть не расстроенная Тина. Затем, повернув голову в сторону эпического сражения, мгновенно посерьезнела. «Открываю портал», — сообщил я. «Со стражами мы связались заранее, так что все наши дружины уже были в боевой готовности. И едва в ангаре базы появился овал жидкого серебра, очерченный черной рамкой, мгновенно устремились внутрь. Пока отряды перемещались, я напряженно смотрел за развернувшейся битвой, надеясь на то, что у адритонцев хватит ума нас не атаковать. Вот ведь какая проблема. Связь у местных, мягко говоря, хромает. Помню, из-за этого даже в свое время получился курьезный случай. Я с частью бойцов и Додо сидели в одном адритонском шагоходе, в то время как другой воевал с моими дружинниками. До тех пор, пока мы не прибыли на место, и капитан Лид, управлявший нашим шагоходом ОУ-13, лично не побеседовал с капитаном ОУ-17. «Дружинники родов Ильярис и Фостер!» — обратился я к своим товарищам, когда с перебросом войск было покончено. «Как видите, бой уже в самом разгаре. Очень зрелищный и масштабный бой, в котором уже сошлись три стороны. Мы будем четвертой. Вместе с драконами и жителями Адритона мы выступим против эльдергов, как вы все уже прекрасно знаете. Наша задача... Нет, не победить любой ценой. Я вам уже говорил, но считаю своим долгом напомнить вновь. Наша приоритетная задача — не понести потерь. Ни среди бойцов, ни среди техники. Вторая — получить опыт и отточить навыки. Иными словами, считайте сегодняшнюю вылазку полевой тренировкой. Ну а третья — если справитесь с основной, и все пойдет хорошо, помочь местным жителям. Помните об этом. Безопасность Адритона на последнем месте. На первом — ваша и техники. Вы служите своим родам, и действовать должны исключительно в интересах рода. Потерять вас и деньги, вложенные в технику, уж точно не в интересах родов. Удачи, воины!» Дружный гул был мне ответом. Ну а затем речь держала Тина, и она была совсем уж немногословной. «Мои стражи и дружинники», — твердо проговорила она, — «напоминаю, нашим соединением в Адритоне командует господин Ильярис, а значит, его приказы нужно выполнять беспрекословно». Дальше мы с Тиной в двух словах рассказали о тактике предстоящего сражения, а затем я громогласно объявил. «В бой!» И первым побежал вперед. Мне не терпелось сразиться с полчищем этих страшных великанов. И дело тут не только в демонской крови, вечно жаждущей битвы. Я... Нет, не боялся, но опасался последствий того сражения, в котором Кезев решит использовать все свои силы. Все. То есть и лично явится, и сынка притащит, и рот на ножках. Да, я верю, что сейчас, ну или по крайней мере раньше, во время предыдущих битв, мой биологический отец не в состоянии покинуть пределы Вечного Дворца. Однако я верю и царю-дракону, и собственным предчувствиям. Так не может продолжаться долго. Кезев из тех разумных, кто разрывает сдерживающие обстоятельства. Родился третьим сыном, и тебе не суждено унаследовать клан? Не беда, нужно всего лишь избавиться от конкурентов. Никто никогда не мог стать осевым королем? Плевать, значит, я буду первым. Не могу покинуть дворец? Ха, нужно всего лишь найти выход. Себя я отношу к тому же типу разумных, к которым отношу своего биологического отца. Иногда мне неприятно от мысли, что мы с ним похожи. С другой стороны, пораскинув мозгами, а не предаваясь жгучим чувствам, я прихожу к мысли, что нет ничего зазорного в том, чтобы выделить сильные стороны у мерзавца. Можно даже восхищаться ими, этими сильными сторонами, а не деяниями мерзавца. А если я обладаю теми качествами, которые вызывают у меня восхищение, разве это плохо? С этой прекрасной мыслью я остановился метрах в 20 от ближайшего ко мне Ильдерга. Тварь была высотой с 7-этажный дом, не ниже. Монстры некоторое время назад заметили наше агрессивное приближение, и часть их повернулась к нам мордами. Во время инструктажа одним бойцам мы напомнили, а другим рассказали впервые о способах сражения с Ильдергами. О том, что единственный способ победить Гигамункула — это уничтожить его сердце, к которому не так-то просто пробиться из-за твердой шкуры. Тем не менее, если подгадать момент, ну или создать его самостоятельно, и атаковать монстра в левую подмышечную впадину под верхней парой рук, тогда при определенной доле мастерства и удачи вас ждет успех. В подмышках шкура монстров мягче, а с левой стороны до сердца довольно близко. Когда я стоял напротив монстра, в голове пронеслись собственные слова, сказанные нашим дружинником. Я знал, как именно будет правильно сражаться, но мне хотелось попробовать другое. Я взялся за рукоять катаны двумя руками, плавно выдохнул, прикрывая глаза, сконцентрировал прану и йоки в клинке и сильно ударил шагом вперед. Привычный черно-коралловый серп сорвался с лезвия, и, разросшись практически в 2/3 от роста Ильдерга, ударил монстра в левую часть тела. «Проклятие!» — выругался я, поняв, что получилось вовсе не то, на что я рассчитывал. «У-а-а-а!» — завопил Ильдерг и бросился на меня. Его тело было рассечено от груди до бедра, однако рана была хоть и серьезной, но не смертельной, и, как мне подсказывала чуйка, довольно скоро затянулась бы. «Все не то!» «Успокойся. Во время месяца тренировок во фронтире ведь получалось, пусть и не всегда, но получалось же. Концентрируй прану иначе, не просто нагоняй ее в меч, а собирай тонкой полоской в лезвии, тонкой и очень плотной полоской». Ильдерг потянулся ко мне правой верхней рукой, когда я вновь разрубил воздух и запустил черно-коралловый серп. «Убил противника». Но из-за того, что ударил в уже имеющуюся рану, а не потому, что у меня получилось выполнить задуманное. «Ух ты! Здорово, Илья!» — восторженно выкрикнула Тина. «Но не думай, что я уступлю тебе! Стой!» Звуковая волна, хотя по виду воронка, ударила в левую руку гигамункула, которого Фостер выбрала своей целью. Конечность твари замерла, оставив подмышечную впадину открытой. «Копье!» Взревела девушка. Новая звуковая воронка была гораздо уже предыдущей и пылала рубиновым пламенем. На огромной скорости она вонзилась в ахиллесову пяту монстра, тот заревел и покачнулся. «Копье!» Вновь атаковала Тина, мгновенно сообразив, что одной техники недостаточно, чтобы одолеть врага. В итоге моей подруге потребовалось трижды использовать родовую способность, дважды комбинируя ее с индивидуальной. Рана затратна. И все же то, что она довольно быстро уничтожила монстра без посторонней помощи, заслуживает огромного уважения. Между тем, все наши дружины уже вступили в бой. Им было велено сражаться своими десятками и не дробиться на более мелкие отряды. То есть тех же пилотов-шагоходов было решено не выделять в одну мехогруппу. Не тот противник. От наших роботов будет гораздо больше пользы, если они станут действовать в связке с одаренными. Да и техника так целее останется. Слева от меня в одного из эльдергов ударила белоснежная молния. Она попала в ключицу твари, и через секунду монстр упал замертво. Кэрилор ухватило всего одной атаки, чтобы уничтожить сердце врага. «Красуешься?» — мысленно спросил я у дракона. «Нет, но если можешь так же, покажи». «Вот ведь самодовольная летающая ящерица, а?» Между тем я выбрал для себя новую цель. Будто почувствовав опасность, этот эльдерк повернулся в мою сторону, и точно разъяренный бык попер на меня. Итак, сконцентрировать прану в клинке. Правильно сконцентрировать, чтоб ее. Правильно! Проклятье, сделать это даже с помощью способности, позволяющей определять правильный путь, не так-то просто. Выдохнув, ударил шагом вперед. Все тот же черно-коралловый серп, но так и должно быть. Вроде бы чуть меньше и чуть насыщеннее. Серп врезался в тело врага. Тот заверещал, но не умер. Чертыхнувшись, я начал копить энергию для еще одной атаки. Второго серпа хватило, чтобы покончить с эльдергом. Поддавшись азарту, я наметил следующую жертву. Монстр не обращал на меня внимания, направляясь к вампирам Бладинского, к нашей уникальной дружине, состоящей из представителей одной лишь расы. И не потому, что среди нас имеются расисты. Нет, просто так исторически сложилось. Сначала в дружине были только члены земной общины, затем, к сожалению, некоторые из них погибли, еще до того, как у нас появилась Дита с ее воскрешениями. Свободные места заполнили отчасти вампиры-земляне, но три места достались вампирам, бывшим наемникам. Кроме того, насколько мне известно, несколько, пока еще, наемников уже имеют договоренность с Валерой, что как только освободятся места в дружине, надеюсь, потому что кто-то захочет уйти на покой, а не из-за безвременной кончины, они их получат. Я снова принялся концентрировать прану в лезвии. Тоньше. «Гуще». Эти два слова, точно зацикленные, крутились в моей голове. «Удар!» Я стоял под углом к противнику, так что бил не в лоб, и все же пустил серп прицельно. Он разрезал грудь эльдерга в нужном месте, и монстр упал замертво. «Есть!» Я даже кулаками потряс, празднуя свой успех. «Слишком большая рана, слишком долгая концентрация». «И вообще, пробуй уже без йоки!» — прозвучал в голове насмешливый мыслеголос дракона. Я выругался себе под нос, он усмехнулся, мысленно передав мне свой смешок. И все же Банка был полностью прав. Ильдерги — прекрасные мишени для моей тренировки. В чем ее суть? Научиться лучше управлять праной. Дело в том, что, получив истинную йоки и сражаясь постоянно с ней, я не уделял должного внимания повышению качества концентрации энергии. Я пришел к этой мысли во время целого месяца спарринга с драконом. Побеседовал с ним, вспомнил бои других одаренных. Фактически, я довольно быстро стал грандмастером. Пусть по большей части благодаря своим усилиям, пусть мне и пришлось хорошенько потрудиться, сути это не меняет. Не все одаренные занимаются самосовершенствованием, но те, которые хотят стать сильнее, часто приходят к мысли, что нужно эффективнее использовать прану, ищут способы. Я нашел его. Грубо говоря, раньше я использовал металл, чтобы отлить молот и ударить им голову неодаренного противника. Теперь же пытаюсь сделать из этого металла рапиру и пронзить его. Пример утрированный. Однако в общих чертах передает то, чего я хочу добиться. Повысить проникающую способность. Если повезет, снизить затраты праны. Однако даже если мой наконечник стрелы будет весить как половина молота, это будет уже огромным успехом. Все-таки концентрацию праны повышает ее объем в конкретной точке. Земная физика от моих объяснений схватилась бы за голову и пошла курить. Ну а что поделать? Все-таки энергия миров существует не по тем правилам, которые определили для себя ученые Земли. Я стану еще сильнее. Непременно. Ради всех, кто мне дорог. Ну и своих собственных амбиций, разумеется. Выбрав новую цель, я принялся концентрировать в клинке одну лишь прану. Затем атаковал, а после раздраженно скривился. Результат получился даже хуже, чем я ожидал. Все-таки слишком сильно привык я к разрезающей силе истинной Йоки.